Такой способ локализации при моноуральном слухе исключается. Но без локализации звуков их источники перестают быть слуховыми ориентирами, так как невозможно определить их положение в пространстве. Поэтому слепым с моноуральным слухом надо тренироваться в локализации источника звука другим способом. Известно, что когда ушная раковина направлена прямо на источник звука, звук ощущается с наибольшей громкостью. При отклонении раковины громкость звука уменьшается. Эту зависимость ощущения громкости от угла поворота ушной раковины к источнику звука удается использовать с целью локализации звуков. В специальных упражнениях слепой с моноуральным слухом, делая повороты головой или всем туловищем, одновременно находит такое положение уха, при котором звук ощущается с наибольшей громкостью. Так он устанавливает направление к источнику звука. Если источник звука перемещается в сторону, то ощущение громкости ослабевает. Поворачивая голову до возобновления максимальной громкости, можно определить, в какую сторону перемещается источник звука. Если при уменьшении громкости после поворотов головы она не восстанавливается, значит источник звука удаляется. Если громкость увеличивается без поворота головы, значит источник приближается. Разумеется, локализация звуков этим способом не столь точна, как при бинауральном слухе, но все же позволяет слепому использовать звуки в качестве ориентиров, выбирать, например, безопасный момент для перехода через улицу. Практика работы ШВТС показала, что слепые с моноуральным слухом вполне удовлетворительно овладевают навыками самостоятельного передвижения в условиях города. Ощущение слепыми препятствий предметов на расстоянии. Уже с давних пор было замечено, что незрячий человек, приближаясь к какому-либо крупному предмету, не наталкивается на него, а на некотором расстоянии вдруг останавливается и начинает осматривать руками или тростью пространство впереди себя, где и обнаруживает препятствие. Способность ощущать предметы на расстоянии была замечена не только у слепых. Зрячие люди в темноте тоже непроизвольно останавливаются, приближаясь к крупному предмету. Долгое время люди не могли дать объяснение этому явлению. Ощущение препятствий на расстоянии одни приписывали шестому чувству, другие – кожным ощущениям, давление, температура. Одни люди ощущают препятствия в виде надвигающейся тени, другие – в виде давления на кожу висков, лба и глазные впадины, третьи – в виде световых пятен. Только в 40-е годы 20 века советский тифлопедагог профессор Сверлов провел исследование и открыл слуховую природу этих ощущений и механизм ощущения препятствий. Человеческое ухо в определенных условиях воспринимает и очень слабые колебания, лежащие за нижним порогом абсолютной слуховой чувствительности. Но от восприятия слабых звуков в сознании человека не возникает слуховых ощущений. Однако восприятие слабых звуков не проходит бесследно. Оно вызывает сокращение мышц кожи на лицевой части головы. Таким образом, ощущается как бы не сам объект, а излучаемые им колебания, звуки. Слуховую природу ощущения препятствий, предметов на расстоянии подтверждает такая же их зависимость от внешних и внутренних условий, как и слуховых ощущений. Иногда возникает ложное ощущение препятствий. Человек ощущает препятствие лучше, когда оно находится спереди или сбоку от него. Хуже, если оно находится позади. Препятствие ощущается лучше, когда человек приближается к нему, и хуже, когда оно приближается к человеку. Ощущение препятствий зависит от порога абсолютной чувствительности. Только большая тугоухость оказывает заметное отрицательное влияние. Особенно велика зависимость ощущений препятствий.